Часть первая, глава четвертая. Мой новый день начался с красной полоски гнева. Солнце на восходе не показалось из-за туч, а очередь на входе в дом собралась процентов на 20 выше нормы, и я потерял еще минуту 20 секунд. Потом, правда, у лифта немного времени сэкономил и прибыл домой без задержки. Соседи расходились по своим квартирам тихо. По всему дому негромко хлопали входные и выходные двери. Обычное утро гигантского человеческого многожилищного блока. Тишина — главная этика нашего мира. Мы живем в одном доме, но это не значит, что мы должны слышать друг друга. У каждого своя жизнь, свои проблемы. Если следовать правилам, ты не помешаешь другим, а они тебе. Мой сменщик только что покинул наше общее жилье. Автоматическая дезинфекция прогнала по всем 29 кубическим метрам поток воздуха, смешанного с нужными дозами ядовитых газов, и просветила на долю секунды излучением, смертельным для всего живого, нашу постель, рабочий стол, кресло и кухонный столик на одного человека, всю нашу кухню и ванную комнату. Даже в труднодоступных местах, таких как щели или микротрещины, теперь не могло остаться болезнетворных бактерий, спор опасных грибков или вирусов. Автоматическая система заблокировала замки на шкафах моего сменщика и открыла мои. Программа настройки кофеварки, мультиварочного центра и информационных панелей загрузила мои предпочтения. 30 секунд спустя после того, как закрылась дверь выхода, квартира стала полностью моей. Дома я заглянул в холодильник и чуть было снова не хлопнул дверцей. Ну ладно, повышенная норма углеводов в виде печенья. Предположим, я заслужил дозу кислого натурального сока. Предположим. Но кисломолочные продукты с повышенным содержанием сахара и жирный бекон я есть не хотел. Мне вообще сегодня нормального белка хотелось. Красная полоска гнева внутри опасно набухала. Что-то у них недоработано с этой программой. Я был уверен, что набор продуктов она мне даст дополнительно к моим пожеланиям, а не вместо них. Я быстро ткнул на информационную панель холодильника и проверил свои заказы на сегодня. Все записано. Яйца синтетические, но близкие к натуральным. Мясо, жирности 0,3%, качественная 3D-печать. Указания точные, никаких сбоев. А я еще надеялся, что с этим инцидентом уже покончили. Однако слишком умная техника решила по-другому. Кажется, мои баллы дисгармонизации только увеличились утром, когда я собирался на работу. Датчики сканировали движение и определяли уровень зажатости мышц. Вот шайтан и все ифриты. Я медленно закрыл прохладное светлое нутро, борясь с желанием треснуть аппарат по самодовольному темно-бежевому пластику. Ну как ему объяснить, что произошла ошибка? Я не какой-то маньяк. Я способен держать себя в руках. За все 35 лет жизни на меня даже от электронных нянь жалобы не приходили. Пеленки я пачкал точно по расписанию. Мне вдруг стало стыдно. Холодильник соседа, светло-бежевый, моргал лампочкой сигнализации, будто я мог надумать его вскрывать. Вот у сменщика наверняка там есть и яйца, и отбивная, потому что он не хлопает дверцами ни в чем не повинной техники и не нуждается в дополнительных эндорфинах. Я постарался успокоиться. На самом деле, поддержка второго уровня — полезная программа. Когда ее ввели, количество эпизодов с высокой дисгармонизацией снизилось на 1,06%. Все же люди любят сладкое. Кроме меня, похоже. Я все-таки вынул охлажденные сладкие йогурты и творожки. Терпеть их не могу. Однако лучше достать, вылить содержимое в раковину и правильно утилизировать упаковку. Иначе у техники опять возникнут вопросы. Обойдусь сегодня не сладким печеньем. Зато сэкономлю 6 минут, и у меня их останется целых 27. Уйма прекрасного свободного времени. Счастливый вечер дома, когда любой гражданин может предаться любимым занятиям. Сегодня я, пожалуй, проведу вечер в кресле. Мое кресло — это та самая мебель, которую ты когда-то ужасно хотел получить, но теперь почти не пользуешься. Чтобы его купить, я даже выходил на связь со сменщиком. Обсуждение покупок входит в список разрешенных тем, и я без труда смог обменяться информацией. На домашнем коммуникаторе выбрал из списка фраз «предлагаю купить в квартиру», «предмет мебели», «кресло». Фото и характеристики прилагаются. Сменщик ответил на следующий день положительно. Думаю, он тоже был рад. Думаю, что свои вечера он тоже проводит в этом кресле. Прямо как я сейчас. Я прижался щекой к бархатно-шершавому подголовнику, понимая, что ни единой частички того, другого человека, который делит со мной пространство, тут остаться не могло. После включенной на полную мощность дезинфекции это невозможно. И правильно. Другой человек — это потенциальная опасность вирусного и грибкового заражения. Поэтому на целую половину дня эта квартира моя и только моя. Тут нет никого, кроме меня. Вообще никого. 16 минут. Я спохватился. Загрузил инфостену страницами поиска. Продрался сквозь рекламные дебри и быстро начал листать каталоги. Нужно было наконец-то выбрать, куда потратить накопление за год. И так уже затянул. Просто я не мог определиться с выбором. Путешествие или питомец? Раньше я почти все деньги тратил на образовательные программы и книги. Хотел узнать все и сразу. Я жадно глотал информацию, захлебывался ею. В последнее время устал. Надоело читать о далеких местах, где я никогда не побываю, и о чудесах, которые никогда не увижу. Пирамиды, древние храмы, старинные первые космодромы. Их тайны, тщательно подготовленные к просмотру туристами, теперь вызывали у меня раздражение. Чтобы увидеть своими глазами хоть что-то из мировых сокровищ, мне лично с зарплатой гармонизатора второй категории требовалось копить несколько лет. Да и время для такого отпуска требовалось нереальное. Я даже до моста в своем городе добраться не могу. Некогда. Возможно, стоило прекратить мечтать и остановиться на более бюджетной аватар-экскурсии, посмотреть на мир глазами робота через онлайн-трансляцию или все-таки выбрать питомца. Я быстро перелистнул пару страниц, и вместо красочных пальм, пляжей и морей передо мной зависли ряды разнообразных милых мордашек. В этом сезоне самыми популярными у среднего класса по-прежнему оставались коты. Черепахи и ленивцы — вторые по запросам и отзывам. Но тут требовалось оценить свои возможности. Я ответственно относился к такому важному вопросу, поэтому сначала открыл раздел «Дополнительные вложения». Километры разнообразных мисочек, специальных салфеток для протирки глазок и ножничек для подрезания коготков меня испугали. Да это целая наука. Стоит сначала изучить все серьезно. Была еще одна проблема. Мне почему-то не хотелось ни котов, ни черепах. Я сам не знал, чего хочу. И это был мой главный недостаток. Так всегда папа говорил. Кресло подо мной вдруг завибрировало. Я вскочил ошарашенно. И тут только сообразил, что это включилась встроенная функция массажа. Чёртова поддержка второго уровня. Так вот, что она еще в себя включает. Расслабляющий массаж. Даже не знал, что наше кресло так умеет. Пора принимать меры, а не то они меня до открытой агрессии доведут. В животе вдруг почувствовалось нечто незнакомое. Странное сосущее чувство не давало думать ни о чем другом. Мне срочно требовалось что-то сделать. Я ощупал себя, провел первичную самопальпацию, но явно выраженных признаков начинающихся заболеваний не обнаружил. Что бы это могло быть? Быстро загрузил список возможных желудочных болезней, несколько раз отбивался от предложения записать меня на прием к врачу, и тут вдруг понял. Да это же голод. Тот самый, с которым человечество боролось так долго. Наш главный враг. Я читал об этом. Действительно неприятно. И главное, он не давал мне возможности сосредоточиться. Заставлял куда-то бежать и что-то делать. До сна еще целых 7 минут. Мне вдруг пришло в голову, что исправить досадную оплошность — это не преступление. Я сам гармонизатор и решаю похожие задачки по 10 раз за рабочую смену. Просто тут я принимаю решение, вот и все. Случай-то пустяковый, а сбои случаются везде. Я подошел к холодильнику. Если получится, Закажу себе экстренную доставку еды. А кровать потерпит и подождет. Укажу ей задержку сна, скажем, по причине пробки между кухней и ванной. Не знаю, что-нибудь придумаю. Я осторожно повернул холодильник к себе задней поверхностью и отщелкнул прозрачную крышку блока управления. У любого устройства имеется модуль прямого доступа. Там подправить-то надо немного. Всего лишь подтереть данные за вчерашний день и перезагрузить устройство. Небольшой экран подсветил клавиатуру, и я быстро попробовал ввести команду доступа к программному блоку. На экране заморгало красным. Для активации режима ручного управления введите код доступа. Неожиданно. На технике стояла защита от изменения программ? В целом я понял, для чего. Мало ли, какие-то преступники захотят себе лишнюю порцию яиц. Или личности, склонные к агрессии, откажутся от поддержки первого уровня и вместо углеводов заставят технику прислать себе отбивную. Я сглотнул слюну и закрыл крышку. Холодильник, возвращенный в исходное состояние, подозрительно моргнул на меня сканером. Я успел улыбнуться в камеру. Надеюсь, прокатило. По квартире я теперь шел как по минному полю. Что еще в этой чертовой поддержке заложено? Ненавижу сюрпризы. С опаской заглянул в темную ванную. Вроде все спокойно. Свет включился автоматически, как только 50% меня зашли в комнату. Ну, вроде все как обычно. Я немного расслабился и включил душ. Вокруг запахло чем-то незнакомым. Свет сам с собой уменьшился, так что я испугался, не авария ли. Но потом он начал переливаться нежными оттенками розового, золотого и голубого. Зазвучала негромкая музыка, и я понял, что все в порядке. Это я еще на одну мину нарвался. «Ты мне еще в воду какую-нибудь дрянь добавь!» — пробурчал я, залезая в душевую кабину. И тут же на меня полилась розовая пена, жутко воняющая цветами и еще чем-то сладким и горьковато-приторным. Я, чертыхаясь, выскочил из тесной полупрозрачной капсулы, кое-как обмылся, используя кран на кухне, и злой, словно богиня Кали, но пахнущий, как клумба, более-менее вовремя отправился спать. За окном солнце поднималось над домами. Расписание — важная составляющая крепкой нервной системы. Не зря же его для нас разрабатывали лучшие ученые. Учитывали нагрузку среднестатистического человека, его уровень усталости и глюкозы в крови, адреналина в левой коленной чашечке и концентрацию сероводорода в кишечнике. Крышка кровати скрипнула. Надо ее починить. Я забрался внутрь, ощущая горячее желание выкинуть холодильник в окно и посмотреть, как он долетит до земли, и разноцветные головы дневной смены будут разбегаться в стороны, будто круги на воде. Еще и пятно забыл стереть. И тут меня шибануло по голове горячей волной. Почти ощутимой. Мозг пытался классифицировать информацию, которую выдавали ему глаза, но не справлялся. Пятно, которое вчера было едва заметным, сегодня почему-то выглядело по-другому. От центра стали расходиться в сторону лучи трещины. Я провел пальцем по поверхности. Гладкая, нетронутая коррозией. Это не трещины никакие. Как будто маркер. Не пойму, что бы такое могло означать. Странная аномалия. Надо будет связаться со сменщиком и заказать новую кровать. И тут мозг нашел, наконец, единственно возможный выход из невозможной ситуации. Это не вписывалось ни в одну из предусмотренных схем. Это не подходило ни под одну из стандартных ситуаций. Но было явностью, так как другого ответа просто не существовало. Эти следы на поверхности начертил мой сменщик. Перед сном? Лежа так же, как я сейчас в этой самой кровати? Кровать тихонько загудела и окатила лицо сладковатым облачком. Успокаивающая дрянь. Моя плата за гнев и за хлопок дверцы холодильника. Вся техника в доме считала меня нестабильным и склонным к агрессии. Меня требовалось на ночь усыплять, потому что я потенциально опасен. Для всех. Для людей, которые едут вместе со мной в вагоне поезда, для коллег на работе, даже для сменщика. Разные случаи бывают в жизни. Уж мне-то не знать. И я заснул до последнего, пытаясь не закрыть глаза, и все глядел на пятно с расходящимися лучами. Я догадался, что это было. Сменщик нарисовал на крышке нашей кровати солнце. Видел давно в обучающей передаче. Такие же символы рисовали древние люди в своих пещерах.